И Рейнгольд, оторопев, спросил ее о причине слез. Императрица отвечала ему почти зловеще. — Граф, зачем Остерман меня обманул? Левенвольде целовал пыльный низ платья Анны. — Быть не может того. Остерман так предан вам. Не вы ли внушали мне, что верховные в раздоре с прочими? Но вот только что сейчас были здесь все, без раздора, и постановили жестко на места упалые по избранию ставить, а мне об иноземцах даже не упоминать. И закон российской не токмо над персонами частными, но и надо мною ставят. Подумай, Рейнгольд, мне, императрице русской, отныне общим законом надлежит подчиняться. Все постройки, возведенные Остерманом, вдруг затрещали, грозя рухнуть. Голицын заключил мир с авторами шляхетских проектов. Но под обломками погибнет и он, сам Левенвольде. «Гвардия!» — слабо утешил он Анну. «Вы же полковница!» Но рука Анны поднялась и опустилась, уже безвольная. «Я устала!» — вздохнула она. «Единого покоя желаю!» «Так и передай Остерману. Ничего боли мне не надо. И еще скажи ему, супостату коварному, что не токмо за свою особу стерегусь, но и его башка в опасности. Кто может, тот пущай бежит из России как можно далее, в края немецкие. — А вы, — спросил Левенвольде, — как же вы? — А что я? — вдруг успокоилась Анна Иоанна. — 30 000 рублев получу в год на довольствие свое, и ладно. На буженину чай хватит. Все не метава, а Россия. За стеною плакал Карлуша Бирен. Вот последний козырь. — А как же Бирен? — спросил Левенвольде вкрадчиво. — А то дело женское, — отвечала Анна с лицом пасмурным. — А ты, Рейнгольд, в бабьи дела не путайся. В Стрешневском доме еще ничего не знали. Обложенный подушками, натертый мазями, в духоте комнат, катался в колясочке Остерман, благодушный и всепобеждающий. Иногда ему хотелось поболтать интимно и располагающе, хотя бы с Корфом. «Осторожнее, милый Корф, тут порог. Вы сейчас везете славу России. Через этот порог переступали послы великих держав. А что им надо от бедного Остермана, как вы думаете?» «Русских солдат и русского сырья», — догадался Корф. «Вот именно. Остерман не так уж глуп, как другие вестфальцы, которые ищут славы при дворах Гессенском или Ганноверском, при князьях Цербцких или Сальм-Сальмских. Нет, я бежал из Вестфаля прямо в Россию, страну ужасную, варварскую. А таких стран всегда боятся и всегда в них заискивают. Теперь через этот порог посланники цесарей ползут на брюхи». Остерман щедро раскрыл перед Корфом свою табакерку. «Спасибо вам, что возите меня. Ах, Корф, сколько у меня завистников! Есть такой человек на Руси, которому я еще не успел сделать ничего дурного — Артемий Волынский. Слышали о нем?» «Это он был послом России в Персии?» — спросил Корф. «Да, это он. А теперь сидит на Казани губернатором. И знаете, что этот обормот клевещет на меня?» Хлопнула дверь. На великом пороге выросла фигура жены. «Марфутчонок взволнованно», — сразу определил Остерман. «Да», — ответила жена, — «я не понимаю, что произошло. Матюшкин и Трубецкой, Голицын и Василий Лукич.